Тони Альберт сидел на полу. Дом не просто тряхнуло, его сдвинуло с места, да так, что Тони потерял равновесие. Землетрясение. Наверное, какое-то чертово землетрясение. Мочевой пузырь был по-прежнему полон, а Стиви тявкал, как маленький педик. Тони поднялся на ноги и осторожно подошел к окну. Он ступал легко, словно боялся, что дом опрокинется под его весом. «Срань господня!» По улицам, затопляя дворы, текла черная грязь. Вокруг творился полный кавардак, сломанные веранды, перевернутые столики для пикника. В грязевом море плыли кучи различного хлама, от надувных бассейнов и кормушек для птиц до пучков декоративного кустарника. Сель? Да неужели? Это первое, что пришло ему на ум. Как в Калифорнии, где проливные дожди смывают склоны гор вместе с построенными на них домами. Но чтоб случилось подобное, нужно, чтобы выпало очень много осадков, а дождей в последнее время было не так много. Тогда что? Что? Стиви тявкал под ногами. «Да заткнись ты, мать твою!» – рявкнул на него Тони. Повсюду текла грязь, ее уровень рос на глазах. Откуда она взялась, черт ее дери? Зазвонил телефон. На дисплее появилось имя Марва О'Коннора, живущего в квартале от них. «Ты видел это дерьмо, Тони?» «А как же? Что за хрень творится?» «Я не знаю, но, похоже, игра сегодня отменяется». Тони рассмеялся. «Да, тебе повезло. А то я собирался показать тебе пару приемчиков». «Не сомневаюсь». Шутка была понятна только им двоим. Тони проиграл 14 из последних 20 еженедельных игр. Он задолжал Марву уже свыше 200 баксов. Но Марв знал, что никогда не получит их, как и Тони знал, что никогда их не отдаст. И оба относились к этому вполне спокойно. «Короче, если скучаешь, надевай болотные сапоги и дуй ко мне. Ферн готовит сэндвичи со стейком. Пиво с меня». Тони ухмыльнулся. Марв варил свое собственное пиво. Крепкая штука. В последний раз Тони так надрался его чудной бурды со вкусом кокоса, что свалился с крыльца и наблевал на себя. Дважды. «Звучит заманчиво, но если я пойду, мне придется взять с собой Голлума». «А, дети любят Стиви, тащи!» Марв рассмеялся. «Знаешь, вы двое даже чем-то подходите друг к другу». Тони положил трубку и тут же зазвонил его сотовый. Что за диндилень сегодня? Если это очередная политическая хрень, его тут же стошнит. «Голосуйте за меня, потому что я такой же честный работяга, как и вы. Я вовсе не хапуга, взяточник, который будет обдирать тех, кто посадил меня в это кресло. И у меня на подбородке нет ни капли корпоративной спермы». Но это был не очередной отчаянный политик, а Чарис, звонившая с работы. «Тони, о боже, видел, что творится?» «Ну да, смотрю прямо сейчас». «И такое по всему городу. Говорят, идет откуда-то из-под земли». «Разве такое возможно?» «Так говорят. Тебе лучше выбираться оттуда». Он сухо рассмеялся. «Да ну. И каким же это образом? На улицах фута 3 черного жидкого дерьма. Моя селька и 10 футов не проедет». «Со Стиви все в порядке?» «Со Стиви все в порядке. Да эта женщина просто прелесть. У нее было сужение матки, и она не могла иметь собственных детей, поэтому дарила всю свою нерастраченную материнскую любовь этому комку шерсти. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Она вела себя как чокнутая старая кошелка, воображавшая, что ее куклы – это ее дети, или считавшая родней живущих у нее в гостиной 30 бездомных кошек. Он даже не хотел вспоминать, сколько раз она ставила его в неловкое положение на публике из-за этого проклятого пса. Другие женщины, в смысле нормальные, нечокнутые бабы, показывали снимки своих детей. А Чарис, верная себе, вытаскивала из айфона фото своего мелкого шелудивого засранца. Стиви играет с мячиком. Стиви в своем пидорском свитерке. Стиви сидит у нее на коленях. Наверное, испугался, что старая кошка Донны Пепик Люсия выбьет из него все дерьмо. Боже милостивый. Другие женщины изображали сочувствие и сожаление по поводу разрушающегося рассудка и бесплодной утробы Чар. Мужчины просто отворачивались. Бедный Тони. Он женился на настоящей головной боли, говорили они. Тони, со Стиви все в порядке? Нет, его отметелила какая-то шпана, а потом пустила по кругу. Извини, милая, может быть, заведем нормальную собаку? Такую, которой не придется стыдиться. Нормально все с ним. Щемится в углу, как обычно. Тони! Было бы неплохо, если бы ты иногда интересовалась мной. Хватит шутить. А я не шучу. Она тяжело вздохнула. Короче, сидите и ждите. Скоро должна начаться эвакуация. Скажи, чтоб поторопились. Единственное мясо в доме – это твой гребаный хомяк. И ровно в 5 он отправится на противень. Тони, ты не имеешь права. Какой-то треск. Чарис? Чар? Тишина. Сети не было. И на этот раз он был благодарен их дерьмовому сотовому провайдеру. Стиви затявкал, и Тони запустил в жалкого мелкого крыса-пса телефоном. Снова тявканье, скакание и царапание когтями по паркету. Так держать, педрила. Мамочки здесь все равно нет. А будешь себя вести так, отправишься в эту грязюку. Стиви, казалось, все понял и затих. Раз нечего было делать, кроме как ждать, Тони закурил сигарету и удовлетворенно вздохнул. Чарис не разрешала курить в доме, и это его очень удручало. А сейчас... Сейчас какое это имело значение? Когда все и так тонет в дерьме. Бульк-бульк. Он увидел, что из крана закапала маслянистая черная жидкость. Нехорошо. Похоже, Чарис была права. Эта дрянь идет откуда-то из-под земли. Затягиваясь сигаретой, Тони подошел к унитазу, чтобы отлить. Даже подобные жуткие обстоятельства не должны заставлять мучиться от переполненного мочевого пузыря. Он вытащил свое хозяйство и начал справлять нужду. Ну вот, так-то лучше. Закончив, он спустил воду и оставил сидушку поднятой. Он знал, что большинство мужчин об этом забывают, чем злят своих жен. А некоторые парни делали это специально, потому что их жены до безумия влюблены в своих уродливых шавок и... Какого хрена? Унитаз издал странное клокотание, словно чем-то подавился, а потом исторг черную шевелящуюся массу. Она набилась в сифонное отверстие в нижней части унитаза. Какая-то блестящая дрянь, похожая на мокрую резину. Поначалу он подумал, что это Чарис сбросила бомбу и так каким-то образом выбралась наружу. Хотя нет, не похоже. Черт, что это такое? Стив затявкал. «Заткни пасть!» – проворчал Тони. Теперь же, если бы это была обычная большая, но безобидная какашка, она бы медленно через слив ушла дальше в сифон. Но здесь все наоборот. Этот объект... проталкивался в унитаз, а не уходил из него. По трубам поступало все больше и больше этого дерьма. Вода почернела, как китайская тушь. Масса в унитазе продолжала увеличиваться в размерах. Глаза Тони расширились. Блестящая масса начала сильно напоминать чью-то тупую морду. Тони отступил назад, когда морда, медленно вращаясь, протиснулась в резервуар. Она была живая и двигалась. Ее не шевелила вода. Она двигалась по собственной воле. О, черт! Он вспомнил истории о змеях, пробравшихся в водопровод. Может, это вовсе не городские легенды? Тварь, змея, червь или чем она там была, вылезла, извиваясь из сифона. Тони запнулся и упал на спину, ударившись затылком о ванну. Из глаз посыпались искры. Лежа на спине, он услышал, как подошел Стиви. Услышав всплеск твари в унитазе, Стиви посмотрел на него. В глазах пса словно читался вопрос. «Что ты будешь делать на этот раз, а, глупец?» Но Тони было не очень интересно, что думает Стиви. Потому что он увидел, как морда твари выглянула из унитаза, как кобра, зависшая над корзиной заклинателя змей. Стиви задрал голову и тявкнул. Тони ахнул, приподнялся и затолкал Стиви обратно в гостиную. Когда он, охваченный ужасом, наконец поднялся на ноги, тварь уже заполнила собой весь унитаз. И тут он взорвался, как будто грохнула бомба. Фарфор разлетелся на куски, грязная вода забрызгала стены и залила пол ванной. Тварь оказалась на свободе. Тони увидел, как она свернулась кольцом среди обломков. Он прикинул, что в длину она была фута 3-4. Толстая и зловонная, она извивалась и скручивалась кольцами, как земляной червяк под солнцем. Грязно-коричневый окрас сменялся сизым, сегментированное тело выделяло прозрачную слизь. Глаз у твари не было. Но зато был рот. Рот раскрылся с шипением, растянулся в стороны, обнажив розовые челюсти, усаженные длинными игольчатыми зубами. Множеством зубов. Их было столько, что они напоминали спицы велосипедного колеса. Тварь изготовилась для удара. Тони с криком бросил в нее корзину для белья. Он выиграл себе считанные секунды, но не больше. Корзина не остановила ее совсем. Тварь фактически пробурила плетенку, вращаясь с огромной скоростью в облаке пыли. Тони сумел прикрыть за собой дверь, но закрыть ее на защелку не успел. Тварь ударила в дверь изнутри с такой силой, что та захлопнулась. Ударила снова, дерево треснуло и раскололось по всей длине. Потом с другой стороны раздался звук, словно бы дверь отчаянно царапают коготки десятков крыс. Но Тони знал, что это были не когти, а зубы. Тварь вгрызалась в дверь. Стиви тявкал. Тони же потерял дар речи. Он стоял, окаменев от страха. В голове гудел его собственный голос. «Неужели я вижу это? Черт! Неужели я вижу это? Монстр из туалета? Зверь из унитаза?» Тем временем тварь прогрызла в двери дыру. Пока она еще не могла в нее пролезть, но это только пока. И тварь была полна решимости. Неимоверной, жестокой решимости. Тони знал, что ему нужно как-то удержать дверь, иначе чертова тварь снесет ее с петель. Но подпереть ее спиной было нереально. Он примерно представлял себе, что станет с его незащищенной спиной, учитывая то, что случилось с корзиной и дверью. Боже, он даже думать об этом не хотел. Стиви продолжал тявкать, и Тони прикрикнул на него, отчего тот, по своему обыкновению, стал тявкать только громче и пронзительнее. Червь, боже, да потому что это был червь, уж точно не змея, продолжал атаковать дверь с максимальным упорством. Дверь представляла собой дешевую филенку. На вид, может, и ничего, но прочности никакой, сломать ничего не стоит. Щепки и кусочки краски летели в воздух. Тварь прогрызла еще одну дыру. Тони был рад, что успел справить нужду. Иначе бы уже лишился ног. Думай, думай, думай, ведь можно же что-то сделать. Он не понимал, что здесь без вариантов. Что-то сделать – это значит перестать держать дверь. И как только он ее отпустит, мистер Червь проделает у него в заднице новую дыру. В прямом смысле. Стиви затявкал еще громче. Дверь буквально разваливалась на части. Тони был напуган до смерти. Появилась еще одна дыра, на этот раз напротив его щиколотки. Он увидел, как в нее втиснулась луковицеобразная морда червя. Лента черной слизи свисала из пасти, как слюна. Потом морда исчезла. Атаки на дверь прекратились. Тони прислушался. Он услышал отвратительное шебуршание, которое, похоже, издавал скользящий по кафелю червь. Потом раздался всплеск. И Тони понадеялся было, что тварь вернулась в трубу, но та вела себя при атаке настолько агрессивно, что предположение казалось смехотворным. Подобные твари просто так не сдаются. В ванной стало тихо. Раздавалось только капанье воды. Даже Стиви перестал тявкать. Унитазная вода протекла под дверь, и теперь Тони стоял в холодной зловонной луже. Он ждал. Минуту, две, три. Постепенно он ослабил давление на дверь. Он ждал, что червь снова ударит. Но этого не произошло. В ванной стояла абсолютная тишина. Он посмотрел на Стиви. Маленькая шавка стояла, наклонив голову, с выражением, вызывавшим у Черис невероятное умиление. Но Тони знал, что Стиви лишь пытается изобразить милашку. Подобное выражение у псов обычно означает «какого хрена?». Так было и так будет, несмотря на желание Чарис думать иначе. С бешено колотящимся сердцем Тони отодвинулся от двери. Черт, да по ней словно молотком дубасили. Огромным гребаным молотком. Огромными гребаными молотками. Трудно было поверить, что один, хоть и большой и жуткий червь, мог причинить такой ущерб. Черви – это мягкотелые существа, и, похоже, кому-то нужно об этом напомнить. В ванной по-прежнему было тихо. Стиви поднял на него морду с тем же самым выражением, и Тони передразнил его. А в самом деле, какого хрена? Он почувствовал странную солидарность с этой шавкой. Они всегда активно презирали друг друга. Но сейчас что-то изменилось. Общее отчаяние и страх раздирали их. Разве Чарис не удивится и не станет ревновать, когда Стиви начнет водить с ним дружбу? Тони присел возле пса и потрепал его за шерсть. «Дай бог, чтобы эта тварь ушла», – прошептал он. «В любом случае, нам лучше убираться отсюда, пока она не вернулась. Поэтому нужен план. Но любой план требует действия, а действие означало движение. То есть ему придется повернуться к двери спиной». А ему совсем не нравилась эта идея. Но в ванной было тихо. И он не очень-то верил, что червь сумел так затаиться. Он медленно поднялся на ноги, сморщив нос от жуткого смрада, идущего из ванной. Он не мог понять, что это. Какой-то странный сырой запах дерьма, мочи, грибной трухи и червивой гнили. Ужасная вонь. «Будь начеку, Стиви. Услышь что-нибудь. Лай громче». Он был уверен, что разговаривает сам с собой. Но, пятясь в коридор, увидел, что Стиви по-прежнему сидит у двери и сверлит ее холодным решительным взглядом. Тони вбежал в спальню и стянул с себя мокрые носки. Снял треники, надел какие-то джинсы, накинул толстовку, надел сухие носки. Вот так-то лучше. Вытащил из шкафа рюкзак, набил его бутылированной водой и едой. Хватит, продержится, пока они не выберутся из города. Когда он вернулся к двери в ванной, Стиви по-прежнему стоял на посту. Тони натянул резиновые боты и вытащил из шкафа биту для софтбола. Может, это и не лучшее оружие, но она из твердой древесины и сможет легко крушить черепа, ну и червей, наверное. «Окей, Стиви», — сказал он, — «я хочу посмотреть. Вдруг тварь ушла. Но я должен знать наверняка». Стиви одарил его знакомым взглядом. «Чего? Хочешь, чтобы червь сожрал тебя?» Тони подошел к двери и, не колебаясь, открыл ее. Живот словно пронзила белая стрела страха. «Ничего». В ванной творился полный бардак. Но червя видно не было. В самой ванной ничего. В раковине ничего. От унитаза почти ничего не осталось, кроме основания, которое было крепко привинчено к полу, и черной уродливой трубы слива. Тони вздохнул и опустил биту. Это какой-то палтус, мутировавший за долгие годы нахождения в зловонной тьме. Единственный в своем роде. Он ушел, ушел, и больше его, наверное, никто не увидит. Убеждая себя в этом, Тони почувствовал себя лучше. Действительно, гораздо лучше. Хотя он понимал, что больше никогда не сядет на унитаз голым задом, выставляя его на показ подземному кишащему червями кошмару. «Окей, давай-ка выбираться отсюда», — сказал он. «Навестим Стефани или заглянем к Коннорам». Тут из трубы послышался всплеск. Это была не просто вода, и Тони знал это. «Черт!» – воскликнул он. 6. «Что на этот раз?» «Сюда!» – закричала Кэтлин. «Поторопись, ради бога!» Пэт МакКенридж вздохнул. Он выглянул из окна и посмотрел на свой Dodge Ram, стоящий на подъездной дорожке. Потом повернулся и пошел по коридору. «Где ты? Где ты, черт побери?» «Здесь, внизу, поторопись!» Боже, пусть лучше это будет веская причина. Очень веская причина. Потому что если он спустится и выяснится, что она распаниковалась из-за глупого гребаного паука, вылезшего из сушилки, он психанет. Психанет по-настоящему. «Ты идешь или что? Сюда!» – закричала Кэтлин. «Поторопись, ради бога!» В ее голосе звучала истерика. Он торопливо спустился по лестнице и остановился перед самой дверью в подвал. «Что?» – она хрипло пробурчала. «Может, соизволишь уже спуститься или мне пойти и привести тебя за руку?» «О, ну и рот!» Он спустился в подвал и тут же почувствовал запах. Тот же самый, что и снаружи, только концентрированный. Почти невыносимый смрад гниющей канализации. Из стока в полу, рядом с водонагревателем, пенясь поднималась жидкая дрянь. Жидкая грязь с лопающимися маслянистыми пузырями. Так могли пахнуть трупы утонувших животных, выброшенные на берег. Сморщив нос, Пэт сказал: «Да ну нахрен, пошли отсюда!» «Наш дом!» – запричитала Кэтлин. «Это наш дом!» Он обнял ее. Она была напряжена, как доска. С таким же успехом можно было утешать стойку ограждения. «Вернемся, когда это кончится, и все починим. Главное – выбраться отсюда». «Думаешь, все настолько плохо?» «Я не знаю. Я правда не знаю». «Может быть, стоит подождать?» – предположила она. «Нет». «Нет?» «Нет, Кэтлин, на улицах этого дерьма уже по колено, и оно, похоже, продолжает прибывать. Если прождем слишком долго, тогда даже мой грузовик не проедет. Думаю, сейчас мы все еще сможем прорваться, но через час даже не знаю». «Что-то не хочется мне там застрять, Пэт. Через час уже стемнеет, а с ребенком? У нас нет выбора». Он не стал ждать новых аргументов. Когда он начал подниматься по лестнице, и Кэтлин поспешила за ним, готовая к очередному раунду спора, из стены подвала раздался звук, будто кто-то раздавил яйцо. Потом он усилился и сменился уже каким-то скрежетом. Шов между двумя бетонными блоками раскололся, и оттуда, пузырясь, словно сырая нефть, хлынула черная жидкость. «Вот черт!» – воскликнула Кэтлин. Они бросились вверх по лестнице. «Почва пропиталась влагой», — сказал ей Пэт, натягивая болотные сапоги. «Я как-то читал, что во время наводнения вода не столько проходит под дверью или через стены, сколько просачивается сквозь фундамент. Вот это сейчас и происходит». Кэтлин начала было спорить, но закрыла рот. Покидать свой дом ей было нелегко. Но она понимала, что Пэт прав. Они просто не могли сидеть и ждать. Было бы их двое, но малыш Джесси менял все. Они не могли рисковать. Пэт надел дождевик, сам точно не знал зачем, и вышел на крыльцо. Когда он начал спускаться по лестнице, Кэтлин схватила его за руку. «Нет», — сказала она. «Что такое?» «У меня очень плохое предчувствие. Не ходи туда». Пэт не был расположен к ее предчувствиям, особенно сейчас. Спустившись с крыльца, он вошел в грязь. Она была странно теплая и густая, как овсяная каша. Он с трудом стал пробираться через нее к доджу. Надо подогнать его к крыльцу задом, чтобы Кэтлин с ребенком могли сесть. Очень простой план. Когда он добрался до грузовика, жижи было уже по бедра. Даже несмотря на высокую посадку доджа, грязи было выше колес. Может быть, уже слишком поздно? Может быть, им нужно переждать, подняться на верхний этаж и надеяться на лучшее? Нет, черт побери, нужно выбираться. Кэтлин стояла на крыльце. «Приготовь, Джесси!» – крикнул он. И тут он почувствовал, как что-то задело его ногу. Наверняка в этой грязюке плавает полно хлама. Но эта штука двигалась. Она коснулась его колена, потом другой ноги. Поверхность грязи покрылась странными завихрениями и рябью. Какого черта? Он уже собирался окликнуть Кэтлин, как что-то ударило его в правую лодыжку, вцепилось железной хваткой и стало выворачивать. Он захрипел и упал в грязь, скрывшись в ней с головой. Жижа хлынула в рот и попала в горло. В невероятной панике он барахтался и отбивался, затягиваемый мощными рывками под грузовик. Что-то схватило его за правую руку, а затем за левый бицепс. Потом ударило в горло и разорвало сонную артерию. Словно в призрачной дымке он увидел себя, маленького, тонущего в озере Блейк-Лейк, и захлебнулся грязью и собственной пульсирующей кровью. Семь. Бульк, бульк, бульк. В раковину продолжала капать мерзкая черная жижа. Там уже набралось добрых 5 или 6 дюймов. Тесса не верила, что столько могло накапать из крана. На самом деле, значительно большая ее часть поднялась из слива. Хотя Тессу это не особо заботило, потому что в грязи было что-то живое. Последние 10 минут, пока она наблюдала, шевелений не было. Она всерьез уже начала подумывать, уж не почудилось ли ей все это. А может быть и почудилось, может быть... И тут из грязи раздалось какое-то клокотание. Поверхность всколыхнулась, на нее всплыли несколько пузырей и полопались один за другим. Тесса стояла и смотрела ошеломленная. В горле пересохло, ноги стали ватными, ей хотелось уйти, но силы, казалось, оставили ее. Клокотание повторилось. На поверхности возник фрагмент чего-то размером с проволочную губку. На вид он имел консистенцию затвердевшего сала. Так или иначе, выглядел он отвратительно. У Тессы скрутило желудок. В какие-то минуты ей очень не хватало Чарли, хотя и не хватало его 24 часа в сутки. Тесса была женщиной старой закалки. Если в доме появляется какая-то тварь, разбираться с ней входит в компетенцию мужчины. У нее не было проблем с традиционными обязанностями. Готовка и уборка всегда были ее поприщем. Мужчину на кухне она не терпела. А ремонт, передвигание мебели и уничтожение тварей всегда лежало на Чарли. Но Чарли уже долгие 7 лет как лежал в земле. Тесса знала, что должна справиться с этим, чем бы оно ни было. От этой мысли ей стало дурно. Во время прошлогоднего нашествия мышей ее едва не стошнило, когда она вынимала их раздавленные тельца из ловушек. Но сейчас она понимала, что все будет гораздо хуже. Грязь снова пошевелилась, и на этот раз ее потревожило то, что находилось в ней. От паники у Тессы закружилась голова. На лбу выступил пот. Она слышала, как на улице люди окликают друг друга со своих веранд. Прямо как уцелевшие после кораблекрушения перекликаются друг с другом, держась за обломки. Они не могли ей помочь. «Если хочешь убрать из раковины эту тварь, старуха, ты должна заняться этим сама. Ты и только ты». Бррр. Эта мысль привела ее в ужас. Единственное, что придавало ей сил, было то, что чудовище находилось в раковине, на кухне. А кухня – это ее территория. Она не потерпит здесь чужого вмешательства. Оружие. Рядом стояла сумка со старой посудой и столовыми приборами, которую она приготовила для отправки в Гудвилл. Она выхватила из нее вилку для жарки. Она была достаточно длинной, поэтому вполне ее устроила. Если то, что находится в раковине, попало туда из слива, то оно маленького размера. Куда оно против вилки для жарки? На всякий случай Тесса выудила еще и молоток для отбивания мяса. Вооружившись вилкой и молотком, она стала похожа на средневекового рыцаря. «Ладно, что бы то ни было, я готова». Она вовсе не была готова и знала это. Но выбора не было. Собравшись с духом, она толкнула вилкой поплавок. Ее движение потревожило жижу, и из раковины вырвался скопившийся там зловонный газ. Запах, как из раздувшегося утопленника, плавающего в стоячем водоеме. Тесса снова ткнула штуковину. Она очень походила на кусок жирного мяса, только черный от грязи. Стиснув зубы, она вонзила в него вилку и почувствовала, как зубцы царапнули дно раковины. А может, все-таки там ничего нет? Она ткнула вилкой в раковину еще пару раз. Что-то шевельнулось. Она почувствовала, как это что-то задело вилку и ее передернуло от отвращения. Она отдернула вилку. Но черт, это же ее кухня. Она не собирается бояться какой-то глупой рыбешки, заплывшей через трубу. Рассердившись, Тесса принялась тыкать вилкой в раковине, пока с содроганием не почувствовала, как что-то проткнуло. Что-то толстое, похожее на сырокопченую колбасу. Такой же по твердости. Мясистое. Вот какое слово пришло ей на ум. Что бы то ни было, она поймала его. Странно, если оно действительно было живое, то почему не шевелилось? Разве оно не должно извиваться от боли? Втянув воздух сквозь стиснутые зубы, она подняла вилку. Штука была тяжелая, пару фунтов как минимум. Тесса быстро подняла вилку из жижи, пока не успела передумать. Увиденное ввергло ее в ступор. Штука походила на змею. Именно об этом она подумала в момент абсолютного атавистического страха. Она была фута два длиной, толстая, как пивная банка. Она лениво извивалась, обильно истекая черной слизью. Тесса с криком выпустила ее. Штука шлепнулась в грязь и тут же ракетой бросилась назад. Тесса успела закрыть лицо рукой, выронив вилку для жарки. Штука вцепилась ей в запястье, яростно вгрызаясь, присасываясь своим ртом. И Тесса отчетливо услышала хруст собственных костей. Сперва она закричала, потом зашлась в истерике. Неуклюже, кружась на месте, стала отчаянно трясти рукой, чтобы сбросить тварь. Тем временем запястье пронзила новая вспышка боли. Тварь не просто кусала, она жевала его. Яростно размахивая рукой, вне себя от паники и боли, она, наконец, сумела сбросить тварь. Та ударилась об буфет, оставив гадкое темно-коричневое пятно, похожее на размазанное дерьмо, а потом упала и, отскочив от хлебницы, скатилась к столешнице. Больше она не двигалась, лишь слегка подрагивала. Тесса посмотрела на запястье и чуть не хлопнулась в обморок. Оно было объедено так, что были видны мышцы и связки. Вся рука была красной от крови. Тесса услышала стук капель о пол. Шлеп, шлеп, шлеп. Она покачнулась. Перед глазами все плыло. То ли от шока, то ли от травмы, то ли от потери крови. Она не знала. Она пыталась устоять на ногах, пыталась не потерять сознание. Она знала, что все сейчас зависит от нее. Приковыляв к плите, она стянула с ручки полотенце и обмотала им запястье. Потом еще одним, так что рука стала похожа на спеленутого младенца. Но кровь, Боже милостивый, кровь была на ней, на полу, на стене, на занавеске с вышитой надписью «Да хранит Господь нашу кухню». В этом была какая-то мрачная ирония, и она понимала это. Ей нужно звонить в скорую, пока она полностью не истекла кровью. Грязь, грязь, грязь на улицах. Они не проедут по ней, не успеют. А вот соседи, Дежарден и Макенриджи, она видела их на верандах домов, наблюдавших за грязевым потопом. Они помогут ей, но она должна как-то добраться до них. Она шагнула к кухонной двери, под ногами захрустели остатки матушкиного чайного сервиза. Голова сразу же закружилась, во рту пересохло, перед глазами все поплыло. Пульсирующее запястье уже не так волновало ее. Ей 77, она скачет, как 15-летняя девчонка. Спину кололо словно иголками, колени ныли, а правое бедро готово было выскочить из сустава в любую минуту. Телефон. Она неловко сняла трубку с рычага, оставив кровавый отпечаток на стальной поверхности духовки. Прислонилась к столешнице над посудомойкой, нажала несколько кнопок. Нет, черт возьми, попробуй еще. Но она не могла сосредоточиться, не могла вспомнить ни один номер, хоть убей. А Коноры? Да, живут через квартал. Их телефон был нацарапан на краю маркерной доски. Она как-то покупала герлскаутское печенье у их дочери. Трубку сняли сразу же. «Ферн!» – выпали Отесса. «Помоги мне! На меня напали!» Трубка выскользнула из ее окровавленных пальцев. Столешница рядом с раковиной была пуста. Тварь исчезла. Боже, где она? Где эта мерзость? Грязный черный след вел через всю столешницу мимо полочки со специями прямо... Она была почти в 6 дюймах от ее руки. На змею не похоже. Сейчас это было хорошо видно. Огромный жирный червь красновато-бурого цвета, мелко сегментированный, как многоножка, и совершенно безглазый. И все же он будто смотрел на нее. Задняя часть то сворачивалась кольцами, то разворачивалась. Передняя была приподнята, как у гремучей змеи перед броском. Тесса успела разглядеть все это за доли секунды. Она увидела, как крайний передний сегмент растянулся в стороны, словно губы, обнажив зияющую пасть, розовую, как жевательная резинка, и усеянную рядами крючковатых, острых, как кровельные гвозди, зубов. Они были выпачканы в ее крови. Это все, что она увидела. Червь зашипел, потом подпрыгнул и вцепился ей в лицо. Не успела Тесса опомниться, как уже лежала на полу. Червь ударил снова. Похожий на губы сегмент растянулся еще шире. И зубы выдвинулись из десен, как у акулы, впиваясь все глубже в лицо Тессы. К этому моменту она почти потеряла сознание. Стонала, кряхтела, дрожала, но уже слабо. Находясь словно в тумане, она чувствовала, как червь вгрызается и всасывается ей в лицо. Левый глаз с влажным хлопком выскочил из глазницы. Боли не было. Было только хлюпанье и чавканье, кормящегося от нее червя.